Мир, благодать и благословение всем нам. Я читаю некоторые места Священного Писания. «Не обманывайте самих себя, говоря, непременно отступят от нас халдеи». Это было в древности. Но склонность у людей была к самообману. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Это было, это есть и это будет. Теперь прочту еще несколько мест Священного Писания. «Если кто-то думает, что он благочестив и не обуздывает языка своего, тот обольщает свое сердце, сам себя обольщает». Итак, есть возможность человеку не только кого-то обманывать, не только кем-то быть обманутым, но обманывать и самого себя. Это разница. Кого-то обмануть, быть обманутым и обманывать самого себя. Это далеко не одно и то же. Хотя везде обман. Но вред от того обмана, который нас обманывает иногда в материальных вопросах, мы терпим меньше. Когда мы кого-то обманываем, мы терпим больше. Тоже в материальных вопросах. Но когда человек сам себя обманывает, это определенное состояние, определенная склонность. И она проявляется в жизни человека всегда. И человек всегда на всех уровнях повседневной жизни, имеющей отношение к окружающему миру, в душевной, в духовной жизни, склонность обманывать самого себя – это очень большой порог. Здесь говорится и о обольщении, и о самообольщении. В прошлый раз я говорил больше об обольщении, говорил о том, что обольщает дьявол и его бесы, и особенно работа эта направлена на верующих людей. Обольщают его служителя, лжепророки, обольщают, применяя изощренную ложь, в том числе истолковывая превратно Священное Писание, обольщают людей. Обольщают людей сверхъестественными явлениями. Это очень плохо для людей, кто не в состоянии разобраться и поддается обольщению. Но когда наступает момент самообольщения, когда человек склонен сам себя обольщать, это самая худшая форма заблуждения. Это постоянное определенное состояние, к которому достучаться и изменить что-то в этом состоянии очень-очень тяжело. Яков говорит так, в 1 главе 26 стихом. «Если кто-то думает, что он благочестив, думает о себе, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, тот обольщает сам свое сердце». Заметьте, необузданный язык может помочь кому-то определиться в области самообольщения. Кто-то себя обольщает. Кто-то обольстился сам собой. Вы знаете, не всегда складно и красиво получается у людей, я не говорю верно и истинно, которые говорят много. Не всегда. Но при этом люди этого не понимают, не всегда их люди склонны слышать, открывать себя перед ними, но эти люди этого не понимают. Они бывают навязчивыми в речи. И даже тяжело от таких собеседников иногда избавиться. Теперь, когда идет речь о самообмане, когда идет речь о самообольщении и когда идет речь о самопрельщении и о прельщении, надо просто понимать, что те люди, которые обманывают себя, те люди, которые обольщаются с собой, те люди, которые прельщаются собой, у них далеко не все в порядке с разумом. А это самый большой бич. Они не ориентируются, они не понимают, как, что и когда они должны говорить или молчать, действовать или противодействовать, смиряться или же противостоять. Они этого не понимают, у них все наоборот. И теперь такими людьми обильно пользуются духи-обольстители, о которых Павел говорит, что в последнее время учения бесовские и духи-обольстители будут делать успешно свою работу даже среди знающих Бога. Итак, это ответственное время для каждого из нас. Дух времени, в котором мы живем, не похож на тот, который был 50 лет назад. Мы сейчас многое знаем, чего не знали наши отцы, многое видим, чего они не видели. Для нас сегодня самые сложные агрегаты – это просто-напросто то, что мы с закрытыми глазами когда-то включаем и выключаем, пользуемся и успешно и так дальше. Но вместе с этим мы получили и другое наследие. Вместе с этим мы живем в особо сложное время. И теперь, если человек сам себя обманывает, скажите, кого он наказывает? Кто от этого страдает? Ближний, когда он сам себя обманывает? Страдает он. И страдают те, кто зависим от него. То ли домашние, то ли где-то, да, страдают от того, что он сам себя обманывает. А мы говорили с вами, не давайте место дьяволу. Через самообман люди дают обильное место в разуме для бесов. И они влагают свою ложь. И люди понимают, что это их мысли. И гордятся, и хвалятся этими мыслями. И пытаются кого-то унизить этими мыслями, себя возвысить. Но это далеко не так. Обман, если это разовое явление, это однажды человек заплатит. Но когда речь идет о самообмане, это постоянное явление, это надо постоянно за это платить. И платить ценой своего духа, души, тела и окружающего материального мира. По всем вопросам приходится людям платить. Итак, братья и сестры, это большая ответственность. И Священное Писание говорит, не обманывайте себя. Худое сообщество развращает добрые нравы. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Сеющий в плоть пожнет смерть, а сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Не обманывайтесь. То есть Господь показывает нам духовный мир, душевный мир, телесный мир, материальный мир во всех направлениях, во всех отраслях и говорит, не обманывайтесь. Если кто-то читает Священное Писание и не исполняет его, скажите, кого он обманывает? Он знает, он может другим говорить, вот написано вот так, но не исполняет. Кого он обманывает? Сам себя обманывает. Скажите, если человек мудрый в своих глазах, кого он обманывает? И кто терпит? Мудрый в своих глазах и терпит, потому что такая мысль – это уже глупость. Это уже просчет. Кто надеется сам на себя, скажите, кого он обманывает? В мире это бытует. На себя надейся. Да, это положение в этом мире, это система этого мира. Скажите, человек, думающий, что тайное не будет явным. Как написано? Что ничего нет тайного, чтобы не было явным. Так написано. А человек думает, что он вскроет, и то тайное никому не будет никогда известно. Ему только. Ну, еще кому-нибудь одному. Или одной. И больше никому. Скажите, кого он обманул? Себя обманул. Кто понесет за этот обман? На ком ответственность? На нем. Скажите, думающий так, покается в своем грехе, откроет свой грех, исповедует свой грех? Нет. Он его не исповедует, потому что он думает, что об этом никто не узнает. Самодовольный. То есть человек, довольный сам собой. Оценил сам себя. Переоценил сам себя и так дальше. Скажите, кто терпит от такого самообмана, окружающий или он? Он терпит. Когда человек осуждает другого, скажите, кто осужден, другой или он? По-моему, Спержин говорил, когда ты осуждаешь другого и даже показываешь большим пальцем на него, то четырьмя на себя. Четыре раза виновнее его. Самообман. Когда люди так думают? Я думаю, направление вы поняли, идею поняли. Еще можно много примеров подобных привести, где люди могут сами себя обманывать и страдать в различных направлениях. В области духа, имея некоторые контакты, сверхъестественными силами, с космической так называемой силой и так дальше, люди думают, что они контактируют с доброй энергией, от которой им будет очень хорошо, и эта энергия утрясет все их вопросы, все перекосы душевные, все будет на своем месте. Обманывают самих себя. Контакты эти приведут к последствиям очень-очень печальным для таковых людей. Они будут страдать и платить, и не будут знать, почему, где и как. Во всех вопросах, когда люди себя обманывают, они же и платят. По отношению к вечности, по отношению к людям, живущим на земле, во всех отношениях они же и платят. Итак, не давайте места дьяволу в себе через самообман. Потому что, когда люди начинают сами себя обманывать, придет время, что у этих людей будет превратный разум. И вы помните 5 главу Исаии, где сказано, что горе тем людям, которые называют черное белым, а белое черным, все наоборот у них. У них превратный разум. Горе этим людям. Это уже извращают бесы. Там они извращали, а здесь бесы. Там они сами себя обманывали, а здесь бесы сделали превратный разум, и это постоянная величина, от которой человек страдает сильно. Насколько он ими обманут, настолько и страдает. Сложнее дело обстоит с обольщением. Это менее заметно, менее ощутимо, менее уловимо человеком. Обольщение в основном направленное на верующих, и управляют этим обольщением религиозные духи, духи, которые имеют вид ангелов, да, как написано в 11 главе Коринфянам, второго послания, да, то есть они выдают себя за светлых ангелов, за светлых духов, за Духа Святого, за Бога и так дальше. Они выдают ложь за истину, истину превращают, и будучи превращена истина, предложена людям, это сильнейшая форма обольщения. Когда человек может ссылаться, что это так написано, это сильнейшая форма обольщения. Вред обольщения гораздо тяжелее вреда обмана, потому что доступ не только к разуму человека, но и к его духу. Заметьте, не только к разуму, к чувствам, к воле, нет, но и к его духу. Поскольку имеют люди непосредственно дело с духами-обольстителями и с учениями бесовскими, обольщение не так легко лечится. Человеку надо гораздо больше понять, гораздо больше света от благодати Божией и евангельского света, чтобы ему разобраться, идти потом от тьмы к свету. Намного больше надо. Намного больше усилий, сильнее будет борьба. Больше будет препятствий, больше будет давления. Да, обольщение – это большой порог. Самообольщение еще больше. Потому что обольщенного бесы обольщают, а потом он уже сам себя обольщает учениями бесовскими, силами, явлениями, чудотворениями бесовскими, чувствами, которые бесы в нем производят, этими чувствами он себя обольщает, думая, что это Дух Святой. Да, надо было еще сказать о прельщении, что оно собой представляет, прельщение и самопрельщение. Это тоже большой порог, это тоже утонченная работа нечистых и злых духов, чтобы прельстить человека. Заметьте, не только предметом, не только идеей, но прельстить самим собой. Личность пытается прельстить к себе личность и покорить, и властвовать. И заметьте, прельщенный человек раболепствует добровольно. Быть рабом и понимать, что ты раб, бунтовать, но оставаться рабом, не соглашаться со своим положением и с рабовладельцем. Есть надежда для такого человека. Он не согласен быть рабом. Он разобрался с рабовладельцем, с его характером, с его сущностью. И противостоит, как-то борется, хотя и не преуспевает в этом. Но тот, который личностью сверхъестественной злой личностью прельщен, тот добровольно покоряется, тот смиряется и думает, что смиряется перед Богом, и думает, что служит Богу, и думает, что является рабом Божьим. И никогда не противостоит своему господину. Это очень-очень сильная форма пленения, для которой нет выхода и нет решения. Благослови нас, Господь, не давать места дьяволу. Аминь. Во Христе распятом, Его всегда.